Глава 10. Мита Эшин. Она спала. Это единственное удовольствие, которое Мита могла себе позволить. Какие бы ужасы ей ни представлялись, какие бы отвратительные вещи не видела во сне Мита, это были всего лишь плоды ее воображения и больше ничего. Сначала она увидела процессию. Караван бредущих фигур, закутанных в плащи. Сперва они были расплывчатыми, как пятна нефти, потом обрели форму и резкость. Они опирались на кривые посохи, скрючившись, бормотали ритмичные мантры. Шли они медленно, словно в замедленной съемке. Потом перспектива изменилась, расширился взгляд, стал виден космопорт Улья. Ангары и башни, теснившиеся среди причудливых опор и широких стартовых площадок. Раздутые шаттлы нахохлились, окруженные пением техножрецов, благословлявших и обслуживающих механизмы одновременно. Здесь уже было холодно, чувствовалось дыхание ледяных штормов планеты. Здесь находилось одно из немногих мест в городе, где житель Улья мог ощутить на коже снег или увидеть краешек настоящего неба. В конце широкого зала, там, где скапливались кричащие и волнующиеся пассажиры, с балок потолка свешивались сервиторы и дроны, словно мухи в стальных сетях. Проверялись документы, невидимые глаза обшаривали уезжающих в поисках спрятанного оружия, признаков болезни или других многочисленных критериев. Успешно прошедшие проверки торопливо спешили через ферокритовые арки, ведущие к шаттлам. Не прошедшие брели обратно в тихом ужасе, ошеломленные отмененной встречей с близкими людьми и потерей целого состояния, отданного за ненужный уже билет. Им теперь была уготована одна дорога — в Подулье. Вопрос был лишь в сроках. Нельзя было даже заявить протест. Безразличные виндикторы у ворот и орудийных башен — подозрительно оглядывали толпу в поисках малейшего нарушения порядка. Высохшая кровь на полу была лучшим предупреждением для жалобщиков. Идущая процессия слабой тенью промелькнула в сознании Миты, и она немного удивилась. Привыкшая к псионическому хаосу медитации, к буйству цветов и звуков, такое тусклое видение дознаватель не могла не счесть примечательным. Мита задумалась о значении видения и немедленно выругала себя. Вне транса сон обычно ничего не означал. Не более чем обрывочная связь событий, соединенная в подобие рассказа. Но все же в этом видении было нечто неправильное, некая дисгармония. Мита прибыла в Эквиксус в составе инквизиторского каравана, который высадился в главном из трех космопортов Улья. Разница между уютными коридорами, окуренными фимиамом, и этим жестоким конвейером была невероятной. Девушка поражалась каждому отвратительному отличию. Такой была реальность жизни Улья. На каждом уровне свой мир. Но она никогда не видела столь ужасного места. Почему же ее спящий мозг желает показать ей этот космопорт? Процессия закутанных фигур присоединилась к очереди пассажиров. На миг Мита задумалась, не соскользнула ли она в фурор Арканум, изучая берега реки будущих вероятностей, но нет. Такие видения обычно насыщены фантазиями, абстракциями, которые требуют разгадки, а вовсе не таким занудством. Был только один вариант. Может быть, ее астральное тело покинуло плоть? А эти видения не фантазия или сон, а реально происходящие в данный момент события? Из четырех главных дисциплин схоластия Псайкана Мита всегда считала себя искусной в прекогнитации, наблюдении за прихотями варпа и предсказании будущих событий. Также у нее неплохо был развит талант эмпатитора, чтение эмоций и мыслей окружающих Миту умов. Даже в области анимус мотус, телекинеза, наиболее сильной иссушающего силы, у нее были успехи. Но вот в прокулитации, отдаленном видении, Мита всегда терпела фиаско. Это была дисциплина, в которой имелся особый риск. Лучше всего она подходила псайкерам, обделенным другими талантами. Позволив астральному телу свободно бродить, надо было опасаться враждебного внимания любой из форм варпа. Мита попробовала прокулитацию только один раз на первом году обучения. В итоге она сообщила суровым наставникам, что ее сознание слишком упорядочено, слишком нервно, слишком настороженно, чтобы добиться успеха. Необходимо было уметь одновременно расслабиться и постоянно помнить о безопасности. Может быть, в ее нынешнем состоянии сна разум, скользящий по краю грез и фантазий, достиг нужной, прежде недостижимой кондиции? Значит, сейчас она уязвима для атаки. Мита заволновалась и попробовала пробудиться. И не смогла. Ее охватила паника, словно издалека вернулись воспоминания о коллекции сокровищ губернатора Загрифа. Вспомнилась вспышка боли в руке, и Мита начала понимать, что происходит. Ей ввели наркопрепарат. Девушка была заторможена, как некое провинившееся животное. Именно поэтому и пробудились доселе дремавшие способности. И теперь она поймана в ловушку неведомой дисциплины, которую никогда не изучала. Она посмотрела через варп и увидела нечто, от чего была бессильна защититься. Именно тогда ее астральное тело, плывущее рядом с сутулой толпой, начало вопить. Видение Миты залило кроваво-красным цветом, а ковыляющие фигуры откинули плащи, под которыми оказалось оружие, и открыли огонь. Теперь она видела абсолютно все. Нападавшие сначала занялись виндикторами-часовыми, атаковав их превосходящими силами. Мита видела, как беспомощно падали один за другим бронированные префекты, как валились из ослабевших рук дробовики и лазганы. Толпа пассажиров превратилась в воющий живой организм, бегущий и кричащий на один голос. Многие падали и были затоптаны, проглоченные волнами всеобщего ужаса. Но некоторые виндикторы, сохранившие присутствие духа, оказались более твердыми орешками, чем думали нападающие. Они ответили огнем, стараясь попасть в противника, но сброшенные черные плащи растворили агрессоров среди мечущейся толпы. Тогда виндикторы, не размышляя, открыли беглую стрельбу без разбору. Таков был закон императора. Лучше пожертвовать невиновными, чем позволить еретику скрыться. Когда полы почти полностью покрылись кровью, когда крики умирающих женщин и детей затопили сознание Миты, ее псайкерских чувств коснулось что-то темное, некая инфекция, как начало опухоли, грызущей края ее восприятия. Он здесь. Мита отстранилась от кровавого зрелища, еще заметив колонну виндикторов, бегущих на помощь осажденным товарищам, и расширила чувство далеко за пределы космопорта. Там, где она сопротивлялась сну, теперь было необходимо погрузиться как можно глубже, прячась в его изгибы, улавливая тени ее цели. Как только Мита сделала это, цвета вокруг нее задрожали и стали яркими. Видение приобрело необычайную резкость. И в варпе тонкий волос реальности превратился в яркий пучок света, высветивший астральное тело Миты как вспышка. У ворот космопорта толпа разбилась на ручейки и прорывалась через контрольно-пропускные пункты. Вопящие и стреляющие агрессоры успешно превращали космопорт в сгусток анархии. Число жертв уже измерялось сотнями. Мита переместилась ближе к темному пятну, которое недавно обнаружила, оставив вне фокуса треск выстрелов и крики раненых. Она ощутила: трупов будет намного больше. И ясно понимала, все жертвы напрасны. Нападение было совершено лишь для отвлечения внимания. Мита нашла его совсем рядом, привлеченная его спектральной тенью, как акула свежей кровью. Он полз в шахтах под городом, где ядовитый дым заполнял коридоры, облицованные металлическими плитами, по которым скрежетали его когти. Где-то под взлетными полями космопорта Там, где обычно шагали отряды виндикторов, закутанных в тепловые плащи, где всегда несла дозор неусыпная стража. Теперь маршрут твари становился ясен. Когда патрули бросились на подмогу и важнейшие коридоры опустели, тень легла на оставленные без присмотру шаттлы. Проникновение повелителя ночи в космопорт осталось никем не замеченным, кроме Миты. Она носилась вокруг него на крыльях сна, наступая на пятки, отдавая всю энергию. Там, где дознаватель сначала ощутила легкую инфекцию, теперь была открытая рана, засасывающая внутрь его сознание. Он открыл себя хаосу. Мита видела это. Но его форма таила некую странную особенность в этой реальности сна и видений варпа. Проявления хаоса горели вокруг него, как корона. Мита ощутила себя плывущей в вязком океане. Каждое движение теперь требовало максимальных усилий. Существо теперь обитало внутри сердца тьмы, аномалии варпа, но Мита отчаянно пыталась разглядеть его сквозь туман души. Там была некая уловка, некое движение к свету, некое движение. Оно роилось. И голоса, чирикающие, шепчущие, хихикающие, на самой грани восприятия. Неужели они реальны? Хищная тварь вытянула за собой на тросе команду людей, укрытых плащами воинов. Они изо всех сил старались ускорить подъем. Воины присоединялись к нему на краю платформы, отбрасывая канаты и отстегивая крепления. Они снимали со спин длинные тонкие трубки, пустотелые и ничем не украшенные, похожие на трости. Голоса продолжали причитать в сознании Миты. И тут сама ткань эфира этого фантастического места вскипела вокруг космодесантника хаоса, как если бы само его присутствие было отвратительно для реальности. Тварь замерла. Она оглянулась вокруг, прислушиваясь к чему-то, слышимому только ей. «Она здесь», — сказал космодесантник. «Милорд?» «Ведьма. Она рядом, наблюдает». Паника Мита усилилась. Откуда он знает? Дознаватель вновь попыталась проснуться и вырваться из теней сновидения, но было уже поздно. Она погрузила себя слишком глубоко, а наркотик продолжал вливаться в ее кровь. Мита не могла сбежать в реальный мир. Компаньоны повелителя ночи приняли боевые стойки, вскинули ножи и топоры. «Где она, милорд?» — прошипел один едва слышно. «Что нам делать?» «Не бойтесь», — сказал монстр игривым голосом. «У каждого из нас есть свой ангел-хранитель. Не очень мудро пытаться подсматривать за мной. Эту гадину сейчас обнаружат». Затем кипящие искажения вокруг космодесантника запульсировали с новой силой. Ткань фантазии разорвалась, и оттуда... как осколки небесных теней вылетели на свободу вопящие безымянные существа варпа. Причитая, они закружились вокруг Миты, стараясь присосаться к ее душе ртами, напоминающими пиявочные. Существа теснили ее, царапая длинными копьями ее разум. Когда смех повелителя ночи стал оглушающим, а щупальца тварей варпа уже полностью опутали Миту, наркотик, погрузивший ее в транс, прекратил свое действие. Дознаватель пробудилась с диким криком. Мита немедленно поняла, что вновь лежит в своей келье. Что бы с ней ни случилось, кто бы ни ввел ей наркотик, она была цела и невредима. Учитывая, что когда она потеряла сознание, рядом с ней был один Каустус, никто другой этого сделать не мог. Но зачем ему это понадобилось? Почему он привел ее в сокровищницу губернатора? Почему намекал про двери? И во имя верности императору, почему оглушил ее, как только она ощутила присутствие врага? Мита тряхнула головой. Эта загадка может подождать. Она оделась и опрометью бросилась к хозяину. С каждым шагом пережитый недавно ужас все сильнее холодил ей кровь. Наставники Миты возмутились бы ее глупости. Так близко и неосторожно приблизиться к существу хаоса. Неудивительно, что она стала жертвой хищных тварей варпа. Мита должна была лишь найти пролитую кровь, действуя как акула, сужать круги, используя дар взгляда сквозь варп, выслеживать посланца разрушительных сил. А она что устроила? На ум девушки пришли недавние слова Каустуса. «Вам не хватает опыта. У вас мало навыков в обнаружении путей хаоса». Вот ублюдок. Он ведь полностью прав. Однако она все еще жива, бежала, едва сохранив жизнь, и теперь у нее новости для инквизитора, которые не могут ждать. «Милорд!» — простонала девушка, отталкивая часовых в дверном проеме. «Я знаю, где он! Где этот проклятый при...» Мита замерла. Каустуса не было в его палатах. Помещение встретило ее удивленной тишиной. Свита мирно развлекалась в отсутствие господина. Священники прекратили бормотать молитвы. Ученые удивленно вскинули брови, вынырнув из древних рукописей. Воины прекратили играть в кости. Но на каждом лице застыла оскорбительная улыбка. «Похоже, кое-кто наконец решил проснуться», — послышался голос. Мита побледнела. «Что? Я... Что вы имеете в виду?» «Инквизитор сказал, что вы отдыхаете». По палатам прокатилось хихиканье. Презрение накрыло дознавателя с головой, и она вскипела. «Я была заторможена наркотиком, клянусь варпом и его мочой! Вы ожидали другой реакции!» «Да, он также сообщил, что у вас приступ паранойи». Хихиканье переросло в смех. Мита решила быть выше этого. «Где инквизитор?» — требовательно спросила она. «У меня мало времени, я должна сообщить нечто важное». «Инквизитора тревожить нельзя». «Где он? Я приказываю отвечать мне!» Она поняла, что сказала глупость, едва произнесла это. Атмосфера в палате сразу накалилась. «И что?» — сказал один из них. Несколько громадных фигур порывистыми движениями воинов встали на ноги. На их лицах застыло мрачное выражение. «Не думаю, что мы желаем вас слушать», — прорычал другой. «Вы знаете, что у меня более высокий ранг, чем у вас», — произнесла Мита, почти сдерживая дрожь в голосе. Самые огромные из головорезов ее не волновали, это было всего лишь частью псионического развлечения остальных, жаждавших ее унижения. Мита не собиралась служить мишенью для оскорблений. «А ты знаешь», — щелкнул хам пальцами у ее груди, — «что я могу тебя сломать, как прутик». В его мыслях ясно читалось желание толкнуть Миту. «Ну, хватит с меня непочтительности», — прошептала она и резко вскинула колено, точно и сильно ударив гиганта в пах. Раздался звук, больше всего похожий на влажный хруст. Здоровяк медленно, с бульканьем, осел на пол. Этого было вполне достаточно, чтобы разрешить все вопросы, возможно, даже обрести капельку уважения среди друзей хрипящего глупца. Но Мита не закончила. Дознаватель опустилась коленями на грудь упавшего воина и положила руку ему на лоб, игнорируя вопли. Без всякой жалости она запустила ментальный кинжал Псайкера в его слабоумный мозг и начала листать в поисках необходимой информации. Мита пролетала сквозь простые мысли, увидела искомую цель и немедленно прервала контакт с мстительным пинком. Воин захрипел и умер. «Значит, он у губернатора», — констатировала девушка, изучая полученную информацию. Свита смотрела на нее, раскрыв рты. «Спасибо тебе», — кивнула Мита мертвому телу. «Можешь не провожать, не надо». Каустус ждал ее снаружи штаб-квартиру губернатора. Его вид мгновенно заставил обвиснуть победные паруса Миты. Он уже был извещен о ее выходке. Наверняка ему позвонил не один член свиты, в нужных подробностях представив происшедшее. «Диота Васкуллиус!» — прошипел инквизитор, полыхая глазами за прорезями маски. «Служил мне 9 лет. Однажды я видел, как он убил Корнифекса, Насалиус Диктая, в одиночку, из лазерной пушки. Видел, как он душил орков голыми руками. Видел, милорд, прервала Мита, игнорируя его грозный вид. Подозреваю, он просто никогда не оказывался перед ведьмой в плохом настроении. Каустус замолчал и несколько долгих секунд сверлил ее взглядом. «Верно», — наконец сказал инквизитор, и Мита вновь ощутила странное чувство уважения, словно некие весы, на одной чаше которых лежало возмущение, а на другой произведенные ею впечатления, уравновесились. «У меня есть новости», — продолжила дознаватель, расширяя свое преимущество. «Я спала и видела, где находится космодесантник». «Дознаватель, мы уже решили этот вопрос. Я сказал, им займутся другие специалисты». «Милорд, произошло нападение на космодром! Там все еще может идти бой!» Каустус подозрительно за ней следил, но внимательно слушал. «Нападение?» В его голосе впервые проклюнулась озабоченность. «Да, я видела его, там уже погибли сотни!» Инквизитор отвернулся, нервно сведя пальцы перед собой. Он говорил еле слышно, но Мита все равно попыталась услышать. «Космодром. Почему космодром?» «Неизвестно, милорд!» Каустус вновь повернулся к ней, как будто удивленный ее присутствием. И Мита уловила картинку огромной шахматной доски, по которой движутся могущественные фигуры. Странные фигуры, ходящие по странным правилам, в которых дознаватель могла понять лишь крохотную часть. В ней крепла убежденность, что она не может доверять никому, кроме себя. «Что нам делать, милорд?» — прошептала девушка, удивленная такой по-человечески близкой нерешительностью инквизитора. Мита никогда не видела его столь озадаченным, не говоря уж о том, что это произошло после ее донесения. «Делать...» — пробормотал инквизитор. «Мы должны...» Он полностью ушел в себя. Мита не спускала с него глаз, удивленная и напуганная новым Каустасом. «Милорд?» Инквизитор пришел в себя резко и мгновенно, словно ничего и не было. «Мы ничего не делаем!» — прорычал он, жестом отдавая приказание кричаще разодетому сервитору-швейцару у палат губернатора. «Но... без «но»! Сколько мне еще вам повторять, дознаватель? Этим делом уже занимаются, у меня свои методы!» Швейцар торопливо распахнул створки тяжелых дверей, и Каустус решительно направился внутрь. «Но, милорд!» Ее крик остановил инквизитора, и он нехотя сделал шаг назад. «Что же делать с видением?» — спросила Мита. «Что это было за нападение? Я ведь ничего не могу сделать!» Инквизитор вздохнул и кивнул. «Вы проследите, чтобы ваш лучший друг Арадай не находил себе места. Ответных действий не будет, понимаете? Нападение останется без ответа!» Каустус наставил на нее указательный палец, словно оружие. Мита вздохнула, хотя все ее существо кричало «Почему?». Ей хотелось схватить инквизитора за роскошные отвороты мантии и трясти до тех пор, пока он не даст все ответы, которые она желает услышать, нуждается в них. Ей хотелось понять во имя задницы Терры, в какие секретные игры играет Каустус. Но больше всего Мите хотелось заслужить одобрение и уважение, поэтому она молча поклонилась, заглушив в себе возражение, и произнесла: «Как пожелает милорд. Во имя торжества императора». «Вот именно, дознаватель. Займитесь своими обязанностями». Дверь начала закрываться, но Мита бросилась на последний шанс, как голодный тигр на жертву. «Еще одно!» На этот раз Каустус не возвращался. «Что такое, дознаватель?» — послышалось из коридора. Когда я осматривала коллекцию сокровищ и ощутила присутствие предателя... «И что?» Я была заторможена наркотиком, милорд. Молчание инквизитора длилось слишком долго. «Не будьте смешной, дознаватель», — сказал он. «Вы просто снова упали в обморок. Вам надо избавляться от этой привычки». Дверь захлопнулась. Мита Эшин на полном серьезе начала обдумывать вероятность того, что ее хозяин совершенно безумен. Она вернулась в Каспсил с ощущением беспокойства, на которое доминирующе наслаивалось смятение. Вновь взяв в спутники Винта, она отправилась в очередное путешествие в лифтах вниз, чтобы исполнить в офисе Арадая приказ хозяина. То, что она ничего не понимала в происходящих событиях, к делу отношения не имела. На этот раз, поклялась Мита, проходя мимо ошарашенного Виндиктора-клерка, она не потерпит неудачу. Но она опоздала. После нападения на космопорт, не желая допустить новых потерь среди своих префектус Виндиктайр, а особенно желая держать подальше Инквизицию, командующий Арадай собрал столько слуг закона, сколько смог. Мобилизовал все боевые машины и лично повел специальный отряд из 1000 лучших во тьму под Каспсилом. Мита потерпела неудачу. Снова. В Подулье пришла война.